598. Поручаю пройти с нами через радость и горе. Только в этом двуродном пламени творится сознание. Упражнение сознания есть йога сердца. Без жизни невозможно это упражнение. Но, как знаете, его можно продолжить и в тонком мире. Так будем приближаться к огненному познанию.